Иногда на семейном пире по возвращению блудного сына отсутствует мать. Ее уже нет. И тогда виновнику праздника так хочется воскликнуть: «Скажи, Спаситель, маме, что я твой». Когда я был еще дитя, так живо помню то, как часто маму огорчал и причинял ей зло. Теперь она на небесах, уж нет ее со мной. Скажи ей, о Спаситель, что я твой. О, мама, ты всегда молилась за меня. Скажи, Спаситель, маме, что я твой. Приду я к небесам с ней радоваться там. Скажи, Спаситель, маме, что я твой. Как часто был упрямым я, боль сердцу принося, но кротко, ласково она любила все же меня. И в детстве радость и печаль делила пополам. Спасен я, о, скажи ей, Боже, сам. О, мама, ты всегда молилась за меня. Скажи, Спаситель, маме, что я твой. Приду я к небесам с ней радоваться там. Скажи, Спаситель, маме, что я твой. Заблудший сын оставил дом отца, изранил сердце маме я, не знав любви Творца. Она ж молилась день и ночь о милости большой. Скажи ей, о Спаситель, что я твой. О, мама, ты всегда молилась за меня. Скажи, Спаситель, маме, что я твой. Приду я к небесам с ней радоваться там. Скажи, Спаситель, маме, что я твой.